Глава 37. Лучшие люди. Откуль, неоткуль, добрый конь бежит, на коне седлице удалец сидит, на нем жар булат, шапка золота, с уст текут меды, речи братские. Н. Клюев. Ранним, седеньким от росы утром Богованя вышел в монастырский сад. С весны присмотрел он этот молоденький кедр с ветвистой короной на макушке. В 8 часов по монастырскому времени старец Феодор высадит деревце на склоне Велесова холма. Этот кедр станет чем-то вроде точки в древнем пророчестве о конце обители. После исполнения 8 часа предречены монастырю великие и грозные перемены. Однако с первого взгляда было ясно – с деревцем что-то неладно. Поначалу садовник решил, что кроты подрыли корни крепыша. Хвоя потускнела и не ко времени тронулась желтизной. Садовник снял с плеча остро заточенный заступ, копнул пару раз, и деревце легко вышло из земли. Богованя изумленно заглянул в глинистую воронку. Там тускло светилось серебро и играло в рассветных лучах червонное золото. Ах, вот как оно повернулось! Он достал из ямы серебряную трубку и золотую книгу. Оглянувшись по сторонам, он спрятал находку за пазуху.